Судей, глава 12. Ефремляне собрались и перешли в Севину. И сказали Ифаю: «Для чего ты ходил воевать с самонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобой вместе». Ифай сказал им: «Я и народ мой имели с самонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на манитян, и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною?» И собрал Ифай всех жителей Галаадских и сразился с ефремлянами. И побили жители Галаадских ефремлян, говоря: «Вы беглецы Ефремовы, Галаад же среди Ефрема и среди Манассии». И перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян. И когда кто из уцелевших ефремлян говорил: «Позвольте мне переправиться», то жители Галаадские говорили ему: «Не ефремлянин ли ты?» Он говорил: «Нет». Они говорили ему: «Скажи, Шибалет», а он говорил: «Сибалет», и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан. И пало в то время из ефремлян 42 тысячи. И Ефай был судьей Израиля 6 лет. И умер Ефай галаадитянин, и погребен в одном из городов Галаадских. После него был судьей Израиля Элевон и Сивон из Вифлеема. У него было 30 сыновей и 30 дочерей. Отпустил он из дома в замужество, и 30 дочерей взял со стороны за сыновей своих, и был судьей Израиля 7 лет. И умер и Сивон, и погребен в Вифлееме. После него был судьей Израиля Елон, завулонянин, и судил Израиля 10 лет. И умер Елон, завулонянин, и погребен в Вавилоне, в земле Завулоновой. После него был судьей Израиля Авдон, сын Гиллеля, пирофанянина. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет. И умер Авдон, сын Гиллеля, пирофанянин, и погребен в Пирофоне, в земле Ефремовой, на горе Амаликовой.